102. Спасение от себя во мне. Как иначе можно от себя отвергнуться? От малости своей отойти все же придется. Так великое и малое становятся полюсами сознания, между крайними точками которых сознание может двигаться, тяготея к одному из них предпочтительно. Движение сознания может совершаться по приказу воли, если воля достаточно воспитана. Но есть явление закона спирали сознания или его ритма, которое от воли не зависит. Когда сознание наверху и в подъеме, хорошо использовать это состояние, плодоносно использую. Когда внизу, занять его чем-то все же строительным, вреда не приносящим. Эти детали зависят уже от воли человека. Потому спирали сознания можно регулировать волей. Можно любое состояние взлета развеять по пустякам, но можно и в момент затухания почерпнуть полезные знания. Времени не упустим. Время, потерянное без пользы, вернуть нельзя.